Молча, нахохленный и злой, он шел рядом с ней по улице. Молча вошел он в их общую комнату, молча глядел, как она расставляет свою раскладушку. Он призывал на помощь юмор, но юмора не было. Исчез бесследно, ушел, как вода в песок. Где его возьмешь, этот юмор, который позволил бы все стерпеть и все понять в себе и в другом? «Почему я молчу?» — думала Саша. «Потому что он молчит. Ведь мне нечего ему сказать. Я могу только спросить, что случилось. Но зачем я буду спрашивать? Разве я не знаю, разве я не вижу?» «Нет, неправда. Я молчу, чтобы не услышать страшного слова. Пока я не спросила, еще есть надежда. Я еще могу верить, будто это ошибка. И если бы он пришел сейчас и сказал, я не могу без тебя, я бы все забыла. Пусть войдет и скажет, я люблю тебя. Да нет, даже не так. Пусть скажет, я соскучился. Пусть ничего не скажет. Пусть войдет, поглядит, и я все пойму, и все забуду, и никогда ни о чем не спрошу. Где ж твое самолюбие? Помнишь, как ты сказала Оле? Плюнь, забудь, уйди. Ой, как легко советовать. Что она ответила? Она ответила, а ты знаешь, как возвращаться в пустую комнату? А ты знаешь, как оно? Идешь по улице, глядишь на свое окно, а там темень. Но ведь в моем окне свет, за моим окном дети. Но зачем же врать себе? Ведь ты знаешь, он больше тебя не любит, потому что нельзя любить двоих. Ты это знаешь. Уйди, забери детей и уйди. Чего ты ждешь? Ведь это же унизительно ждать. И чего? А почему он не уходит? Жалеет? Кого? Меня? Детей? Нас? Как страшно додумывать. Эта боль не похожа ни на какую другую. Ее нельзя ни с кем разделить. Ни один человек на свете не может тебе помочь. На минуту тебе покажется, что прошло, а потом все сначала. А может, я все это придумала? Он рассердился на меня тогда в театре и поэтому молчит. Потому что в самом деле... Ах, как хочется утешить себя... Любой ценой, обманом, бездумьем. А если то, что у него с ней, дружба? Почему ты этого не можешь понять? Не могу. Наверное, другая, умная, великодушная, поняла бы и не страдала бы, но я не умею. Но что бы ни было, разве бы я могла когда-нибудь поверить, что он может быть таким? Почему он не освободил меня, не сказал мне сразу? Вот полюбила я кого-нибудь. Ведь я бы ему сразу сказала. Я не могла бы глядеть, как он мучается. Пожалела бы и сказала. А может, он жалеет и поэтому не говорит? Вот он вернется сегодня, я спрошу. И мы поговорим, как люди. Потому что так, как сейчас... Я не могу больше. «Чё ты там, ровно маятник?» Доносится из соседней комнаты голос Анисьи Матвеевны. «Ходит, ходит, взад-вперед, взад-вперед. Пошла бы сюда, напилась бы с детьми чайку». «Мама!» — зовет Катя. «Мама, иди к нам!» Они сидят за столом и ужинают. Перед Катей тарелка с оладьями. Анюта уже пьет чай. «Мама, — говорит Катя, — давай рассуждать трезво. Если Бог есть, то где же он находится, на Марсе, что ли?» «Замолчи, балаболка, Бога не трогай! — сердито ворчит Анисья Матвеевна. «Мама, — говорит Катя, — я сегодня была в Серебряном переулке. Там ужасная новость. Тетя Лёля и дядя Юра разводятся. Ты подумай, подумай, тетя Лёля уехала и забрала Толю и Петю с собой. Как же дядя Юра один? Разве можно так делать? Я ее не люблю, она злая.